Третье. Несмотря на домашние уроки, осенью 1899 года Рональд, к сожалению, не смог сдать вступительные экзамены в школу короля Эдуарда. Только в следующем году, в сентябре 1900 года, он справился с испытаниями. Школа короля Эдуарда VI тоже была очень древняя. Основанная в 1552 году, она находилась в самом центре Бирмингема, длинное кирпичное здание рядом с железнодорожным вокзалом. Печи в основном топили углем. В туманную погоду сизый дым стлался по улицам, дома стояли закопченные, на всем лежала угольная пыль. Зато преподавание в школе велось на должной высоте. Правда, братьям трудно было каждый день добираться до школы пешком. Денег на проезд в поезде у них не было. Так что Мейбл пришлось подыскивать новую квартиру. Мать обучила Рональда начаткам латыни, а затем и французского. Это здорово помогало ему в школьных занятиях. Еще Мейбл пыталась приохотить сына к игре на фортепиано. Но это гораздо лучше получалось у Хиллари. Зато Рональд хорошо рисовал и неплохо разбирался в растениях. Он вообще любил деревья, особенно большие. Он лазил по ним, любил гулять под ними, переживал за них. «Над мельничным прудом, — вспоминал он позже, — росла ива, и я научился залезать на нее. Ива принадлежала, кажется, мяснику, жившему на Стратфорд-роуд. И в один прекрасный день ее спилили. С ней ничего не сделали. Просто спилили и оставили валяться. Я этого никак не мог забыть. Примечание. Карпентер. Джон Толкин. Биография. Москва. 2002 год. Страница 36. Конец примечания. В романе «Властелин колец» деревья живут своей жизнью. Они занимают там очень много места. Они огромны, зелены, величественны. На плечи хоббитам легли долгопалые корявые ручищи. Бережно и властно повернули их кругом и подняли глазам 14-футового человека, если не тролля. Длинная его голова плотно вросла в кряжистый торс. То ли его серо-зеленое облачение было под цвет древесной коры, то ли это кора и была, трудно сказать. Однако на руках ни складок, ни морщин, только гладкая коричневая кожа. На ногах по 7 пальцев, а лицо необыкновеннейшее, в длинной окладистой бороде. У подбородка чуть только не ветвившийся к низу, мохнатый и пышный. Но поначалу хоббиты приметили одни лишь глаза, оглядывавшие их медленно, степенно и очень проницательно. Огромные глаза, карие, с прозеленью. Пин потом часто пытался припомнить их заново. Вроде как заглянул в бездонный колодезь, переполненный памятью несчетных веков. «Хрум! Хум!» — прогудел голос, густой и низкий, словно контрабас. «Чудные, чудные дела! Торопиться не будем, спешка нам ни к чему. Но если бы я вас увидел прежде, чем услышал, а голосочки у вас ничего... «Милые голосочки, я бы вас раздавил, подумал бы, что вы из мелких орков, а уж потом бы, наверное, огорчался». «Да, чудные, чудные вы, малыши, прямо скажу, корни веточки, очень вы чудные». По-прежнему изумленный Пин бояться вдруг перестал. Любопытно было глядеть в эти глаза. И вовсе не страшно. «А можно спросить, кто ты такой и как тебя зовут?» Глубокие глаза словно заволокло. они блеснули хитроватой искринкой. «Хрум! Ну и ну!» — пробасил голос. «Так сразу тебе и скажи, кто я». «Ладно уж, ладно, скажу. Я Онт. Так меня называют». «Так вот и называют. Онт. По-вашему, если говорить, то даже не Онт, а главный Онт. У одних мое имя Фангорн, у других Древень. Для вас пусть будет Древень». Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год. Страницы 549-550. Конец примечания.